Номер 40. Свои опаснее врага. Владимир Владимирович, это письмо вас не обрадует. Не стал бы вас лишний раз огорчать, но дело важное, а вы, может быть, об этом не знаете. Матери Беслана, дети которых погибли, беспокоятся за жизнь террориста Кулаева. Единственный пойманный бандит утверждает, что заложники в школе погибли из-за действий федеральных сил, и подробно рассказывает, как именно это происходило. Председатель комитета матерей Беслана заявила, что они готовы просить о смягчении приговора Кулаеву, лишь бы он говорил в суде правду. Она сказала: «Мы не можем совсем освободить его от наказания, потому что он должен отвечать по закону. Но мы готовы его простить ради того, чтобы все узнали, что произошло на самом деле». А еще она сказала: «Мы боимся, что его убьют, потому что его показания очень сильно отличаются от официальной версии. Мы боимся вдруг услышать, что у Кулаева инфаркт, что он скоропостижно от чего-то умер. Мы просим, чтобы следствие и суд гарантировали нам, что с Кулаевым ничего не случится до конца процесса». Владимир Владимирович, в это трудно поверить, но это факт. Кажется, впервые матери погибших детей готовы простить террориста. Добавлю, кавказские матери. Это еще можно было бы списать на чувства родителей, которые не могут прийти в себя от горя. Но матерями Беслана движут в этой ситуации не эмоции, а разум. Они не возлюбили врага христианской любовью. Они воспринимают его как важный источник информации, то есть по-деловому. Они хотят его сберечь как вещественное доказательство, как улику. Они и без Кулаева знают, как все было на самом деле, но им важно, чтобы это было доказано в суде. Что тут огорчительного? Всего лишь то, что эти осетинки больше верят чеченскому террористу, чем всей судебно-следственной системе России. Больше того, они боятся, что эта система устранит опасного свидетеля. Что же нужно было сделать с судебной и прочими системами, чтобы простые женщины не верили им и считали опаснее врага? Еще раз извините, если огорчил. Изо всех сил думаю, чем бы вас порадовать. Как придумаю, сразу напишу. 15 июня 2005 года.